Глава 26. Тренировочный полигон номер 7 был пуст. Лишь тусклый свет магических фонарей выхватывал из темноты испещренную кратерами землю и несколько покореженных манекенов. Вдалеке у самой кромки леса я увидел их. Вероника Смирнова яростно метала в манекен острые, как бритва, воздушные лезвия. Ее длинные черные волосы растрепались, а в глазах горел огонь. Рядом с ней в защитной стойке стояла Евгения Морозова. Перед ней то и дело вырастали каменные щиты, блокируя случайные атаки подруги. Они заметили нас, когда мы были уже в 20 шагах. Вероника тут же прекратила атаку. Ее взгляд стал колючим, враждебным. «Что вам здесь нужно, Воронов?» — бросила она, скрестив руки на груди. «Привел своего побитого щенка пожаловаться?» Евгения положила руку ей на плечо, но Вероника ее сбросила. Я проигнорировал ее выпад. Мой взгляд скользнул по Трофиму, по его синяку, а затем вернулся к девушкам. «Его избили люди Осинского», — сказал я ровно, — «потому что он общается со мной». «И что?» — фыркнула Вероника. «Ты хочешь, чтобы мы его пожалели?» «Нет». Я сделал шаг вперед. «Я хочу, чтобы вы поняли. Поодиночке мы все легкая мишень. Ваши дома на грани краха. Мой — лакомый кусок для стервятников. А его, — я кивнул на Трофима, — просто бьют за компанию. Политические союзы, которые вы мне предлагали, — это долго, ненадежно и бесполезно против кулаков в темном переулке. Нам нужно нечто другое. Нам нужна реальная сила». Я посмотрел на Веронику, затем на Евгению. «Я сделаю вас сильнее. Всех вас. Я научу вас тому, чего вы не узнаете ни на одной лекции. Я покажу вам, как использовать ваши способности на пределе. Как стать теми, кого будут бояться, а не жалеть». «А взамен?» — спросила Евгения. Ее синие глаза внимательно изучали меня. В них не было враждебности, лишь холодный расчет. «Взамен вы станете моей командой», — отчеканил я, — «моей стаей. Мы будем прикрывать друг другу спины. Нападение на одного из нас будет означать войну со всеми. Никакой политики, никаких интриг между нами, только сила и абсолютная лояльность». Вероника расхохоталась, зло, надрывно. «Командой? С ним!» Она ткнула пальцем в сторону Трофима. «Да он и удара держать не может!» «И что это даст тебе, Воронов? Личный отряд из сломленных наследников и девиц, которых ты сможешь использовать по своему усмотрению?» «Вероника, замолчи!» Голос Евгении был тих, но тверд. Она повернулась ко мне. «Он прав. Поодиночке нас сомнут. Но что ты можешь нам дать, Воронов? Откуда у тебя такие знания?» Я усмехнулся. Пришло время показать карты. «Ты, Смирнова», — обратился я к Веронике, — «ты быстрая, яростная, но твоя магия рассеивается. Ты бьешь широко, но не глубоко. Ты тратишь слишком много сил на эффект, а не на эффективность. Сконцентрируй поток не на запястьях, а ниже, в центре ладони. И не метай лезвия, вращай их, создай миниатюрный смерч. Он пробьет любую защиту». Вероника замерла. Ее лицо вытянулось. Я попал в точку. В ее главное слабое место, над которым она, очевидно, билась не одну неделю. «А ты, Морозова», — я перевел взгляд на Евгению, — «твои щиты прочны, но статичны. Ты ждешь удара, а нужно встречать его. Не просто ставить стену, а выбрасывать ее навстречу, гася импульс еще на подлете. И используй не только землю под ногами. В воздухе полно пыли, каменной крошки. Собирай ее. Создай абразивную завесу вокруг себя». Евгения смотрела на меня, и в ее глазах я впервые увидел не просто интерес, а потрясение. Я сделал шаг назад. «Это лишь основы, верхушка айсберга. Я предлагаю вам силу, настоящую, а вы взамен дадите мне свою верность. Выбор за вами. Подумайте. Когда будете готовы, найдете меня». Я развернулся и, кивнув Трофиму, пошел прочь, оставляя их стоять в ошеломленной тишине посреди тренировочного полигона. Я бросил наживку. Теперь оставалось ждать, когда они ее заглотят. Тишина, что повисла после их ухода, была тяжелой, пахнущей унижением. Вероника смотрела на истерзанный манекен, на котором остались глубокие, но беспорядочные царапины от ее воздушных лезвий. «Кто он такой?» — прошипела она сквозь зубы, обращаясь скорее к себе, чем к Евгении. «Откуда он все это знает? Создай миниатюрный смерч. Легко сказать. Но он прав, Ника». Голос Евгении был спокоен, как всегда. Она подошла и встала рядом. «Он прав во всем. Ты уже несколько месяцев топчешься на месте, пытаясь увеличить пробивную силу. И он за секунду указал на твою ошибку. И на мою». Вероника резко повернулась к ней. «И что теперь? Мы должны прибежать к нему и вилять хвостами, как его личные собачки? Стать частью его стаи? Вместе с этим...» Она презрительно кивнула в ту сторону, куда ушли парни. «Плаксивым щенком?» «Этот щенок теперь тоже его», — заметил Евгений. «И он будет его защищать и учить. А мы? Что будем делать мы, Ника? Ждать, пока наши дома окончательно пойдут ко дну? Ждать, пока Осинский или кто-то похуже решит, что мы легкая добыча?» Она взяла Веронику за плечи, заставляя посмотреть на себя. «Он предложил нам не политику. Он предложил силу, настоящую, ту, которая позволит нам самим решать свою судьбу. Он нуждается в нас не меньше, чем мы в нем. Лидер – ничто без своей команды». В глазах Вероники все еще бушевала ярость, но сквозь нее уже пробивалось отчаяние. Она знала, что Евгения права. Она посмотрела на свои ладони, на которых все еще плясали остаточные потоки воздуха. Она была слаба, и она это ненавидела. «Так что, мы просто подойдем и скажем «да»?» — пробормотала она. Ее голос дрогнул. Евгения отпустила ее. «Да, мы пойдем к нему». Вероника опустила голову. Несколько секунд она молчала, а потом медленно подняла взгляд, и в ее глазах цвет осенней листвы вместо ярости зажглись опасные, хитрые огоньки. На губах появилась медленная, хищная улыбка. «О, мы пойдем к нему, Женька», — промурлыкала она. И в ее голосе зазвучали совершенно новые нотки. «Но мы не просто согласимся. Мы покажем ему, какую стаю он получит. Устроим ему правильное посвящение». Евгения удивленно приподняла бровь, но в уголках ее губ тоже появилась тень улыбки. Она поняла, это будет не просто согласие, это будет их собственная игра. Мы сидели на старой холодной скамейке в самом безлюдном уголке академического парка. Луна, скрытая за облаками, давала лишь тусклый призрачный свет, а фонари на этой аллее, казалось, не работали уже лет 100. «Дэм, уже почти полночь», — проныл Трофим, ежась от холода. «Может, пойдем? Я устал, и мне не по себе здесь». «Подожди», — мой голос был спокоен. «Скоро начнется самое интересное». Трофим недоуменно посмотрел на меня, но спорить не стал. Он просто доверял. А я ждал. Я чувствовал их. Две ауры. Одна яростная, колючая, как порыв ледяного ветра. Другая спокойная, твердая, как камень. Они приближались. Осторожно, прячась за деревьями. «Они в кустах, хозяин!» — прошелестел в голове голос эха. Через его глаз, оставленный на ветке старого дуба, я видел их так же четко, как днем. Темная готовится атаковать. Каменная ее прикрывает. «Троф, пригнись!» — лениво сказал я. Первый удар пришелся без предупреждения. Острое, как бритва, лезвие сжатого воздуха просвистело прямо там, где только что была голова Трофима. Трофим, взвизгнув, рухнул на землю. В тот же миг из-под земли прямо под нашей скамейкой вырвался каменный шип. «Шаг влево!» — скомандовал я. Трофим, не раздумывая, откатился в сторону. Шип с треском проломил скамейку. «Что происходит?» — закричал он в панике, озираясь. «Тренировка!» — бросил я небрежным движением руки, создавая перед собой тонкий, едва заметный щит из темной энергии. Очередное воздушное лезвие, нацеленное мне в грудь, бесследно растворилось в нем. Они били прицельно, но не на поражение. Проверяли. Вероника яростно атаковала. Ее лезвия летели со всех сторон, заставляя Трофима по моим командам кататься по земле, как испуганный кролик. Евгения действовала точнее. Ее каменные иглы и шипы вырастали из земли, пытаясь заблокировать, ограничить движение. Я легко отбивал все, что летело в меня. Мой щит, замаскированный под обычную магию пустоты, просто пожирал их атаки. Я чувствовал, как их сила, их энергия вливается в меня, и это было приятно, но скучно. «Мне это надоело», — сказал я в пустоту. Я поднялся со своего места. «Троф, замри», — приказал я. И вскинул руки. От меня во все стороны ударила мощная, невидимая волна чистой силы. Она не резала, не жгла, она просто толкала. С оглушительным треском ломались ветки, с деревьев осыпались листья, воздух загудел. Из кустов справа, сдавленно вскрикнув, вылетела Вероника. Из-за старого дуба слева, потеряв равновесие, выкатилась Евгения. Ударная волна отбросила их на несколько метров и швырнула на землю. Я медленно подошел к ним. Они лежали на земле, тяжело дыша. Их глаза были полны шока и страха. «Ну что, девочки?» Я усмехнулся, глядя на них сверху вниз. «Посвящение окончено. Теперь поговорим о деле». Я подошел к Веронике. Она попыталась подняться, опираясь на локти. Ее лицо было перепачкано землей, а в глазах горела смесь унижения и ярости. «Ты!» — прошипела она. «Я тебе помогу!» — перебил я ее. Я присел на корточки рядом, протянул руку, но не для того, чтобы помочь ей встать. Я коснулся ее ладони. «Ты чувствуешь потоки, но не управляешь ими. Ты просто выталкиваешь их, это грубо!» Я сосредоточился, направляя через свою ладонь тончайший импульс моей собственной магии. Я не делился силой. Я лишь показывал путь. Воздух вокруг ее руки закрутился, формируя крошечный, идеальный вихрь, который с тихим воем впился в землю, оставив после себя аккуратную воронку. «Не метай, вращай, контролируй. Сила не в размахе, а в точке приложения», — сказал я тихо. Вероника смотрела то на свою руку, то на дыру в земле, то на меня. Ярость в ее глазах медленно угасала, сменяясь потрясением. Она поняла. Поняла, что я не просто сильнее. Я знаю больше. Затем я подошел к Евгении. Она уже сидела, отряхивая с платья землю. Ее лицо было спокойным, но в глубине синих глаз плескался холодный, аналитический шок. «Твоя защита безупречна, Морозова, но она пассивна», — сказал я, останавливаясь перед ней. Я топнул ногой. Земля перед ней не просто поднялась стеной. Она вздыбилась волной, которая прокатилась вперед и опала, оставив после себя глубокую борозду. «Не жди, встречай, гаси импульс». Я поднял руку, и пыль, витавшая в воздухе, начала сгущаться, собираясь в мерцающее абразивное облако. «И не ограничивай себя. Земля — это не только то, что под ногами. Это все, что не является огнем, водой или воздухом. Пыль, песок, металл в крови твоего врага — все это твое оружие». Евгения смотрела на облако пыли, затем на меня. Ее маска невозмутимости треснула. Я видел, как в ее сознании рушатся старые догмы и выстраиваются новые, пугающие и меняющие перспективы. Я отошел, давая им мгновение, чтобы осознать. Трофим, который все это время наблюдал с открытым ртом, медленно поднялся на ноги. «Это было?» — прошептал он. «Это было начало», — закончил я. Я посмотрел на девушек. Их гордость была сломлена. Но на ее месте зарождалось нечто иное — уважение и жажда. Жажда силы, которую я им предложил. «Мое предложение в силе. Станьте моей командой, и я научу вас сражаться по-настоящему». Вероника медленно поднялась. За ней Евгения. Они переглянулись, а затем почти одновременно кивнули. Не как проигравшие, а как те, кто только что нашел своего вожака. В высоком залитом лунном свете окне кабинета директрисы отражалась одинокая фигура. Ирина Ларионова стояла, скрестив руки на груди, и смотрела на темную территорию академии. Тишину нарушил тихий, почтительный стук. «Войдите». В кабинет вошел глава ночного патруля охотников. Его лицо было напряжено. «Директриса, прошу прощения за беспокойство. У нас ситуация на 7-м тренировочном полигоне». Ирина не обернулась. «Я слушаю». «Группа студентов, первокурсники, устроили несанкционированную ночную тренировку. По правилам, мы должны их задержать и доложить, но...» Охотник замялся. «Но...» — в голосе Ирины прозвучала сталь. «Там Дэм Воронов, госпожа. И он, кажется, их тренирует. Мы решили, что будет правильнее сперва доложить лично вам». Ирина медленно повернулась. На ее губах играла едва заметная хищная улыбка. Она поняла все. Ее авторитет пытались пошатнуть, распуская слухи, настраивая совет. Но ее люди, ее охотники остались верны. Они пришли к ней, а не к Рудину или кому-то еще. «Благодарю за доверие и грамотные действия». Ее голос смягчился. «Вы все сделали правильно. Никого не трогать». Она подошла к столу. Ее пальцы легко скользнули по гладкой поверхности. «Но я хочу, чтобы вы установили за ними пристальное наблюдение. За группой Воронова. Я хочу знать о каждом их шаге, о каждой тренировке, о каждом слове. Мне нужны полные отчеты. Лично». «Будет исполнено, директриса». Охотник четко кивнул, поклонился и бесшумно вышел, прикрыв за собой дверь. Ирина осталась одна. Она откинулась в своем массивном кресле и тихо, почти беззвучно рассмеялась. Смех был полон гордости и предвкушения. «Ах, Дэм, мальчик мой! Ты все делаешь правильно», — подумала она. Он не стал ждать. Он начал собирать свою стаю, свою силу. «Конечно, это принесет еще больше проблем». Ее улыбка стала острее. «Осинский взвоет. Совет пришлет еще десяток наблюдателей». Но к этому она была готова. Ее личные архивы были полны компромата на многих ее недругов. Грязные секреты, незаконные сделки, запрещенные ритуалы. Она долго собирала эту коллекцию. И теперь, кажется, пришло время пустить ее в ход. Она не просто защищала ценного студента. Она растила оружие. И она собиралась защищать свои инвестиции всеми доступными способами.